Глава 19. К воротам имения подъехала добротная карета, запряженная парой ухоженных крепких лошадей. Кучер спрыгнул с козел, передал поводья подбежавшему Стефану и открыл дверь, помогая спуститься тучному, хорошо одетому немолодому мужчине. Барин, именно такое определение напрашивалось при первом же взгляде на него, не задерживаясь, пошел к дверям дома. На ступенях уже суетилась Марлен, больше всего сейчас похожая на вспугнутую складки на сетку. Следом из повозки появилась красивая женщина, сохранившая изящность, несмотря на зрелый возраст. Приподняв пышную юбку, она посеменила вслед за мужчиной. Последний из вышеозначенного транспортного средства, разминая затекшие ноги, выползла я. С одной стороны, в дом идти спешить совсем не хотелось, понимая, какая сейчас там разразится гроза, а инициатором предстоящего катаклизма как раз была я. Не люблю быть свидетелем ссор, но иметь информацию от первого лица было необходимо, так что придется принимать непосредственное участие в действии, без вариантов. «Лаура будет счастлива», — хохотнул внутренний голос. «Таис, детка, где ты?» — окликнула меня женщина. «Бегу, мадам Клотильда!» Я поддала газу, догнала мадам и подхватила ее под локоток. Мы поднялись с ней в дом, где уже стоял мужчина, с недобро задумчивым видом, обозревая окружавшую его обстановку. Наконец послышались шаги переполошенной мачехи, спешно спускавшейся с верхнего этажа. «Папа? Мама?» Совершенно ошалев от представшего перед ней зрелища, вопросила она. «Такой баронессу я видела впервые. Куда только подевался весь гонор и псевдоаристократические замашки?» На верхних ступенях завис заспанный, помятый барон, который, похоже, вообще отказывался верить своим глазам. Для надежности даже несколько раз потер опухшие очи, но видения не исчезли, чем сильно огорчили Рауля. Искренне рад посетителям оказался только Тео. «Бабушка! Дедушка!» Замотавшись в свой теперь такой любимый плед покрывала, ребенок бежал вниз, перепрыгивая через ступеньку. «Ну, здравствуйте, дети!» Явно насильственным путем, широко растянув мясистые губы в улыбке, изрек купец. «Вы уже поняли, что это был именно он». Хотя грозный взгляд из-под нависающих над глазами кустистых седых бровей ничего доброго детям не сулил. «Мы у вас поживем», — мысленно продолжила я и поежилась. «Мда, хорошо, что я по эту сторону баррикад». На баронскую чету было больно смотреть. Опустим же занавес милосердия над финалом этой сцены, как сказал когда-то Марк Твен. Недели ранее. Как я уже говорила, на случай неудачи с Лаурой в рукаве моем уже был припасен туз как последнее средство, но реализовать эту идею было крайне сложно, однако времени у меня практически не оставалось, поэтому пришлось напрячь фантазию и рискнуть. Зажав барона в угол, я правдами-неправдами и уговорами выпытала у него всю информацию о родителях мачехи, в том числе и адрес их проживания. Оказалось, что место дислокации потенциальных спасителей баронства находится совсем не рядом, в сутках пути отсюда. Теперь оставалось придумать, как исчезнуть из имения минимум на 3 дня, не вызвав подозрений и ненужных расспросов. В принципе, сдувшаяся на хозяйственной ниве мачеха и так избегала столкновений со мной при любой возможности, стараясь вообще улизнуть из дома. Мне кажется, она таким образом тянула время, с огромным нетерпением ожидая момента, когда я, наконец, съеду в графский дом и оставлю всех со своими идеями в покое. Про барона и вовсе молчу. После моих допросов с пристрастием он вообще ушел в тень. Но на всякий случай все равно... Должно быть объективное объяснение моего отсутствия. Уезжать из дома на такой срок без должного прикрытия было опасно и неразумно. После долгих дебатов, все-таки заручившись поддержкой няньки, я взялась ломать голову над этой задачей. Заперевшись в комнате с Марлен, мы перебирали вариант за вариантом, чтобы обеспечить мне алиби. Мысль проехаться по святым местам и помолиться на удачу перед отбытием из отчего дома отмели практически сразу. После проявленных мной деловых качеств и того откровенного разговора Лаура в жизни не поверит в мою набожность. Идея с поездкой на воды для окончательного укрепления здоровья тоже не нашла поддержки. Подходящих вод поблизости не оказалось. В итоге, перебрав кучу предложений, мы уже почти впали в отчаяние, как положение спас Тео, случайно обмолвившись о предстоящей в соседнем баронстве ярмарке. Вездесущий мальчишка всегда знал новости лучше всех. Дружно, облегченно переглянувшись с Пампушкой, решили, если что, то я уехала подобрать кое-что из одежды и немного развеяться. Думаю, от такого объяснения баронесса только вздохнет с облегчением, перефразируя старую русскую поговорку, мол, леди с дилижансу пони легче. «А деньги, Марлен, у меня же на покупки просто нет денег. Что мы ответим на этот вопрос?» — озадачилась я. «Скажу, что я тебе немного выдала», — успокоила Пышечка. «Не переживай, отобьюсь, если что». Для Тео, разыграв целый спектакль в лицах, заранее озвучили именно такую версию, взяв с него обещание не выдавать никому эту информацию, потому что это секретный сюрприз. «А я из поездки обязательно привезу ему гостиниц». Мальчишка, страшно довольный своим приобщением к взрослой тайне, демонстративно закрыл рот на ключ и с важным видом подался по своим делам. Дальнейшее теперь зависело от реакции родителей Лауры и моих талантов в красноречии и убедительности. Ранним утром, стараясь не привлекать внимания, мы с Бернаром покинули поместье, направляясь практически в неизвестность. Пока шли обсуждения и приготовления к вылазке в стан будущих союзников, очень на это надеюсь, пугаться было некогда. А теперь, трясясь в рабочей телеге, у меня появилась масса времени для того, чтобы немного, хотя нет, конкретно так струхнуть от собственной самонадеянности. Однако деваться все равно было некуда, поэтому, быстро включив здоровый рационализм, успокоилась и решила потратить время пути на то, чтобы тщательно продумать предстоящую встречу. Я поудобнее растянулась на старом тулупе, укрылась традиционным ставшим уже походным пледом и углубилась в сортировку информации о купцах. Так, что нам известно из того, что удалось выжить из Рауля? Отец — Марк Брюно, суровый мужик, крепким умом, рукой и дисциплиной, сколотивший приличное состояние, занимается меценатством. Принимаем в самых приличных домах, в том числе аристократических. Любопытно, а почему их ни разу не было в нашем имении, только сейчас осенило меня? Видимо, причиной является какой-то скрытый внутрисемейный конфликт. Это надо серьезно обдумать и принять к сведению при разговоре, чтобы постараться не сильно прыгать по больной мозоли. Насколько я поняла, Марк был горд, но в обращении прост, хотя и требователен в вопросах уважения и субординации. Однако в случае чего не гнушался и оплеуху нерадивому работнику отвесить. Прям собственной барской дланью. То есть, ну, очень аккуратно нужно подбирать слова и строить фразы, говорить напрямую, просто, но с уважением. «Оптимуть, простите мой французский. И как прикажете выдать этому Саве Морозову такую гнусь про его дочь и при этом выказать всяческое почтение с уважением вкупе?» На меня опять накатила паника. «Так, ладно». Постаралась погасить упаднические мысли я. Теперь мать. Тут информации меньше. Известно, что одна из первых красавиц была во времена своей молодости, да и сейчас в форме. В нее, в общем-то, Лаура и удалась отменной красотой. Что касается черт характера, непонятно. Вроде бы барон отзывался о ней весьма почтительно, но кто-то же вырастил из мачехи такую куклу-муклу. Придется на месте в срочном порядке ориентироваться. Уф. Я решила временно отключить мозги и поспать. Неспешная качка в телеге убаюкивала.